Иррациональное сомнение – это не реакция сознания на какое-либо ложное или откровенно ошибочное предположение, а скорее такое сомнение, которым эмоционально и интеллектуально окрашена вся жизнь человека. Для него ни в одной области деятельности не существует ничего, обладающего свойством достоверности. Все подвергается сомнению, ни в чем нет уверенности. Наиболее крайней формой иррационального сомнения является невротически обусловленное сомнение. Человек, обуреваемый им, принужден сомневаться во всем, что бы он ни думал или ни делал. Сомнению часто подвергаются наиболее важные жизненные вопросы, но часто сомнения мучат и по пустякам, какое, например, платье надеть, пойти или нет в гости и тому подобное. Однако в любом случае, безотносительно к объекту сомнения, важный он или пустяшный, сомнение мучительно для человека, изнуряет его. Психоаналитическое изучение механизма невротического сомнения показывает, что оно рационализирует бессознательный эмоциональный конфликт, основой которого является недостаточно интегрированность личности, а также чрезмерное чувство бессилия и беспомощности. Только осознав источник сомнения, может человек справиться с парализацией воли, которая как раз и проистекает из переживания внутреннего бессилия. Если настоящая причина не осознается, человек находит какое-то иное решение, которое, хотя и неудовлетворительно, все-таки позволяет снять состояние мучительного сомнения. Одним из таких псевдорешений может быть, например, вынужденная деятельность, в которой человек находит облегчение хотя бы на время. Другим может стать принятие той или иной веры, в которой человек, так сказать, топит свои сомнения. В наше время типичной формой сомнения является, однако, не активная, описанная мною выше, а скорее установка индифферентности. Все возможно. Нет ничего определенного. Растет число людей, которые сомневаются во всем. В работе, в политике, в морали. Но что хуже всего, эти люди думают, будто такое состояние является нормальным состоянием ума. Они чувствуют себя одинокими, сбитыми с толку, бессильными изменить что-либо. В жизни они полагаются не на собственные мысли, эмоции, ощущения, а следует официально принятым стандартам, что от них и ожидается. Хотя активное сомнение этим людям-автоматам не присуще, его место занимают индифферентность и релятивизм.